Глава 20. Ф. Фанты с женихом. «Я с Алером», — передразнивает меня Гильям, когда мы остаемся в комнате. Довольно просторный, следует заметить. Она вмещает две кровати по разные стороны от зеленых стен, широкий стол, два стула, шкаф, пустые книжные полки и выход на уютный персональный дворик, ведущие к небольшому пруду и отделенные от других густыми кустами. Еще одно приятное дополнение – персональный уличный душ, скрытый за ширмой тут же. Стоит мне выйти на улицу, как я не удерживаюсь от… Я бы осталась тут жить. Вместе со мной. Алер продолжал надо мной потешаться, для этого даже выбрался за мной. Весь сегодняшний день Гильям только и делал, что подтрунивал, и это порядком достало меня. В голове проскальзывает одна довольно смелая мысль, и я тут же решаюсь притворить ее в жизнь. Если не подействует это, то не спасет ничего. «Гильям!» Снимаю чары иллюзии, добавляю в голос хрипотцы и делаю шаг навстречу, почти утыкаюсь ему в грудь. И проникновенно так, заглядываю в глаза из-под густых ресниц. Осторожно кладу руку на его грудь и протяжно вздыхаю. «Понимаешь?» — говорю тем же грудным голосом, тяну паузы и внимательно слежу за реакцией. А она, надо сказать, того явно стоит. Смятение. Самое настоящее смятение на лице самого Гильяма Алера. «Я... хотела тебе сказать...» «О, чего мне стоит не расхохотаться прямо тут?» «Катрин, умоляю, не говори ему пока, не порти нам цирк». Вининумис только согласно хихикает. «Иногда мне бывает так страшно...» С моих губ вновь срывается протяжный вздох. Я не свожу глаз с Гильяма. Тот чуть хмурит брови. Но в глазах... Ох, что там читалось в глазах! Пожалуй, там черти танцуют, самые неприличные изо всех танцев. Он тоже рвано выдыхает. И я позволяю себе приблизиться еще на несколько сантиметров. Так страшно, что мне придется... Слушать твои идиотские шутки. Последние выдаю уже совершенно другим голосом. Ровным, даже твердым. И мысленно себя хвалю. Я справилась. Может, стоило еще немного подержать интригу и напряжение, но я решила не тянуть. Вопреки всему, Гильям улыбается, но что-то меня в этой улыбке пугает. Маленькая девочка Элли решила поиграть во взрослые игры. Уверена, что сможешь одержать победу? Ну, эта партия за мной. Отвечаю, но внутренне уже не так уверена. Боюсь, что если мы будем вести счет... Гильям делает шаг, и теперь он стоит ко мне вплотную. Проходится пальцами по плечу, поднимается к подбородку. Мне хочется отойти, но я почему-то и пальцем пошевелить не могу. И воздух в легких как-то вдруг резко заканчивается. «Если ты, дорогая моя, захочешь продолжить игру, — он уточняет, — то счет будет сильно не в твою сторону, и кто знает, чем может закончиться». Последнее выдыхает прямо на ухо, затем отстраняется и даже подмигивает. «Не забывай, Элиан, у нас с тобой ночь в одной комнате». Уже развернувшись, и, возвращаясь в комнату, продолжает он. «Знаешь, на что способен раздразненный мужчина?» Я сглатываю вязкую слюну, ноги от чего-то отчаянно отказываются шевелиться. Зато способность дышать возвращается, и то ладно. «Я уверена, что у наследника такого древнего рода хватит ума не трогать наследницу не менее древнего рода». Я собираю остатки гордости и выплескиваю ее в слова. выплевываю вслед. «При чем тут это, дорогая? Помимо того, что ты наследница рода Зерк, ты еще и моя невеста». Он начинает расстегивать рубашку. «Что? Расстегивать рубашку? А значит, имею право». Бросает ее на кровать и принимается за брюки. По крайней мере, по положению рук со спины так кажется. Я с трудом успеваю развернуться, как следом за рубашкой летят и они. «И чего ты тут стоишь?» Через 10 секунд, я считала, раздается вкрадчивое над ухом. «Или ты хочешь посмотреть, как я принимаю душ?» «Нет», — сдавленно выдаю я. «Тогда, пожалуйста, покинь наш уютный дворик», — почти мурчит. И от этого мурчания по коже пробегают мурашки. Разумеется, от ужаса. «Ну уж нет, я не проиграю». Нацепив на лицо совершенно непроницаемую маску, резко разворачиваюсь. Вниз взгляд не опускаю, просто фыркаю в лицо Гильяму и ухожу в комнату, даже шторы задергиваю. Я уже там пытаюсь привести себя в порядок. Лицо горит, а сердце бьется так, что аж в ушах шум слышен. «Не играл бы ты так с Солером». Из-под кровати выползает Катрин и устраивается клубочком подле моих ног, чуть приподнимая мордочку. У него опыта больше. «Если он так самоуверен в своих силах, то точно допустит ошибку», — спорю я, хотя в то же время понимаю, что Катрин права. «А ты?» — Вининумис осторожно наклоняет голову. «Не боишься, что для тебя будет слишком поздно?» «О чем ты?» «Что ты влюбишься в его игру, девочка», — поясняет Катрин. «Я не влюблюсь», — шепотом, но уверенно отвечаю я. Тук-тук-тук. Раздается по ту сторону двери. Гильям Алер. Эта девчонка умела раздражать. Делала это со вкусом, и растягивая в нужных местах. А я, как зеленый мальчишка, почти повелся. Идиот. Хорош бы был, если бы все же коснулся ее дразнящих пухлых губ, которые она обычно скрывает с помощью магии иллюзий. А уж как весело бы ей стало, если бы прижал к стенке, забрался бы... Ох, черт. А хотелось. Очень хотелось. Все же слишком много времени мы провели вместе. Кровь берет свое и требует привязки. Вот только нельзя. Никак нельзя. Иначе отпустить ее потом не получится. А придется. В этом я уверен на все 100%. Мне уже трижды хотелось послать к черту это идиотское проклятие. Выбрать себе пару попроще да посговорчивее, с куда меньшим количеством проблем. Но я медлил. Знал, что без меня она обязательно влипнет в какую-нибудь историю, выбраться из которой будет не так-то и просто. Медлил и с ответами на многие ее вопросы. Сегодня вдобавок понял, что девчонкой заинтересовался Мэтт. Если он как-то связан с Решерш, то плохи ее дела. Крепко сжимаю зубы и мысленно спрашиваю. «Катрин, она в порядке?» Тем временем холодные струи освежают тело. Я мог бы настроить температуру потеплее, но не хотел. «В полном», — спокойно отозвалась Вининумис. «Но мне кажется, ты перегибаешь палку». «Она не перегибает?» Этот вопрос уже с насмешкой. «Решать тебе», — тянет она. «Но ведете вы себя как дети». После последней фразы она замолкает. Заканчиваю сводными процедурами и накидываю на бедра полотенце. Не будем шокировать девчонку, представая при ней в полном неглиже. Еще предстоит обсудить с ней наш дальнейший план. Распахиваю стеклянную дверь, отодвигая в сторону штору и замираю на месте. В комнате сидит Мари-Лиз, супруга корнейского правителя и по совместительству сестра главной чародейки королевства. Она о чем-то увлеченно беседует с Эллен. Именно с Эллен, не с Ландгардом. Девушка в своем истинном обличье и от чего-то совершенно этого не смущается. «Я что-то пропустил?» — осторожно уточняю я, вмешиваясь в разговор. Эллен Зерк. Я не знала, как относиться ко всему происходящему. Даже подумать не могла, что одно простое «тук-тук-тук» так сильно развернет ситуацию. А открывая дверь, я была готова увидеть кого угодно, но не Мари. Разумеется, до этого успела и чары натянуть, и взять себя в руки. «Привет!» — произнесла она, проходя внутрь и осматривая комнату. «Вам одна из лучших досталась, кстати». После повернулась ко мне и пристально посмотрела, изогнув четко очерченную бровь. И ее взгляд, ну, почти сразу давал понять, что она знает. И если не все, то как минимум часть. «Что?» Я нервно сглотнула. «Как тебя зовут?» Абсолютно спокойный, даже дружелюбный тон. «Ландгард Шеклис». Голос прозвучал до безобразия хрипло. «А по правде?» Мари хмыкнула. «Брось. В корнейском поселении каждый первый, если посмотрит по-настоящему, раскроет твою тайну». Тогда я замерла. Не в силах ни пошевелиться, ни сказать что-то толком. «Корнейская магия. Дело не в твоих чарах». Она даже рукой махнула. «И я пришла сюда не для того, чтобы раскрыть твою главную тайну, а чтобы предупредить. Ну, и признаюсь, мне уж очень интересно, что у тебя за история. Так как тебя зовут?» «Эллен». Я решилась. Не знаю, что меня подкупило в этой девушке, но я посчитала, что будет правильным ей довериться. Даже имя сказала настоящее, а не вымышленное. «Эллен Зерк». «Мари». Она совершенно по-мужски протянула руку для рукопожатия. «Мари-Лиз. Точнее, теперь я Марина Динар. Но с прошлой фамилией оно как-то понятнее». Невнятно протянула я, пожимая руку. «Значит, это сестра главной чародейки королевства? Вот так встреча». «Анна Динар? Ох, черт! Это же имя правящего рода корнейской расы!» «А что у тебя за история?» Мари то ли не обратила внимания, то ли не придала значения моей реакции. Села на кровать напротив и подобрала под себя ноги. В ее глазах читался неподдельный интерес. Я бы даже сказала, детский. Словно долгое время ребенка держали без игрушек, а потом оставили в комнате, наполненной ими. «Да не бойся ты!» Она хихикнула. «Если хочешь, могу тебе клятву принести, что сохраню твою тайну». Я медлила. Может, даже не из-за того, что не хотела посвящать постороннего человека в свою жизнь, а по той причине, что не знала, как начать. Но что-то все же подтолкнуло. «Я что-то пропустил?» Голос Алера от двери, ведущей на наш персональный дворик, и мы с Марией резко поворачиваемся. Не знаю, сколько прошло, но я и правда успела рассказать девушке свою историю, пусть вкратце, обходя все самые острые углы и все-таки взяв с нее клятву, но рассказать. «А это значит твой жених?» — спрашивает Мари, окидывая Гила совершенно не смущающимся внимательным взглядом. И на торс посмотрела, и на полотенце, обмотанное вокруг бедер. Меня даже зависть кольнула, что я не могу позволить себе не смущаться в подобных сценах. А после приходит мысль, что такое смущение меня окутывает только в ситуациях, связанных с Алером. Может, из-за того, что я воспринимаю наше вынужденное общение на личный счет, и потому не могу полностью абстрагироваться. «Нет, но если жених, тогда я не буду тебе предлагать переночевать у меня», произносит Мари, взглядом возвращаясь ко мне. «Значит, вас интересует гильдия Решерш, и вы считаете, что Мэтт может быть как-то с ней связан?» «Ты ей все рассказала?» Тон Алера холоден. И если раньше я восприняла это как полную отстраненность от происходящего, то теперь понимаю, что он недоволен. По поводу Решерш попробую выяснить, а вот касательно Мэтта не уверена. Мари даже бровью не ведет на вопрос Гильяма. Если он и влип в какую-то неприятность, то скорее по незнанию. Семья Лис всегда была близка к королевской семье. Как бы, между прочим, произносит Алер. Если Мэтт и правда как-то связан с плохими парнями, то мы с Ланари будем первыми, кто сделает ему втык с приземлением в личное тело. Девушка смотрит на моего жениха с вызовом. Но сперва надо разобраться. Я приду к вам, скажем, к полночи. За это время попробую что-нибудь разузнать. Сестра первой чародейки, по совместительству жена правителя Карни, легко спрыгивает с кровати и направляется к двери. Напоследок бросает только: «Настоятельно рекомендую без меня ничего не предпринимать». Уже через секунду за ней захлопывается дверь. Воздух в комнате тут же загустевает. Начинает попахивать небольшим семейным скандалом. «Что?» Под тяжелым взглядом я не выдерживаю первой. «То есть, по-твоему, все в порядке?» — холодно уточняет он. «Вполне?» — передергиваю плечами, хотя где-то в глубине души понимаю, что он прав. Не стоило открываться Мари без его на то согласия. Гильям протяжно вздыхает, будто бы я маленький ребенок, который не понимает самых элементарных вещей, а ему раз за разом приходится все это объяснять. «Гил, ну прости!» Я вновь не выдерживаю. «Ну не права, да, что не посоветовалась с тобой. Просто ты принимал водные процедуры, и я не хотела тебя отвлекать». Потупив взор, я мну край одеяла в руках. Мне неловко. По-настоящему неловко из-за того, что уже в который раз приходится оправдываться. Когда-то я чувствовала себя сильной и волевой девушкой, но рядом с Алером ощущаю себя несмышленым дитятком. «Как ты меня назвала?» Я слышу яркую насмешку в голосе и поднимаю взгляд. Да что там в голосе? Он и смотрит на меня с насмешкой. «Ох, простите, лорд Алер, я забылась!» Огрызаюсь и вспыхиваю так, что почти тут же становится жарко. Уморительно я, наверное, со стороны смотрюсь. «Ну что ты, Элли, можешь называть меня как захочешь», — хмыкает он, но через мгновение уже серьезно продолжает. «Сейчас уже поздно что-то обсуждать, потому подождем, как эта ситуация вывернется». Сомневаюсь, что она тут же побежит к Мэтту и сдаст нас с потрохами. Уж слишком ей хочется поучаствовать в каких-нибудь приключениях. Видимо, в Карнийском поселении с этим туго. Сейчас же нам стоит поспешить на ужин. Он проходит вглубь комнаты, к шкафу, и я отворачиваюсь. Могу лишь предположить, что за этим следует. Но, скорее всего, он, совершенно не стесняясь, избавится от полотенца и натянет чистую одежду. «Гильям!» Чуть ли не уткнувшись в стенку, начинаю я. «Ты тоже заметил, что второй принц начал проявлять к нам куда больше внимания?» «Ну?» — сухо откликается он. «Баранки гну», — отвечаю мысленно. Вслух же, может, он как-то выяснил, кто стоит за проникновением в его покой? Думаю, что причина совершенно в другом.